Верить в подростка. Уверенность в себе заразительна. Чем больше вы уверены в самом себе, тем легче вам будет передать ему это чувство. Кем бы он ни стал потом, ваша уверенность в его силах, которую вы ему постоянно демонстрируете, сделает его уверенным в себе. Уверенность в себе, с одной стороны, является результатом хорошей самооценки. Когда мы осознаем собственную значимость, уникальность и в то же время уязвимость, мы вооружены для создания уверенности в себе. Тем не менее, уверенность в себе имеет иную природу, чем самооценка. Она – производная от нашей квазиуверенности в том, что мы можем справиться с трудностями и можем рассчитывать на себя в различных жизненных обстоятельствах. Помочь подростку выработать уверенность в себе очень важно. Научите его справляться с жизнью и чувствовать гордость за свои поступки, ощущать себя в безопасности с самим собой, к примеру, в школе, в спортзале, развлекаясь, в любви и в дружеских отношениях. Многие ваши совместные действия наверняка принесли вам ощущение счастья и помогли построить отношения, но некоторые стали источником трудностей. Слова «тебе должно быть стыдно за себя» не способствуют выработке уверенности в себе. Чувство стыда ранит и унижает, и совершенно бесполезно. Дайте ему право на ошибку и напомните, что это тоже способ выучиться чему-то новому. Подросток совсем не хочет стать презираемым, он хочет стать лучше. Если вы верите в него, он поверит в себя. Именно так рождаются чудеса, то, что мы называем эффектом Пигмалиона. В школе исследователи провели тесты на коэффициент интеллекта в одном из классов. Учителю они сообщили, что некоторые из весьма средних учеников показали результаты, как у сверходаренных. К концу года тесты повторились. И вы не поверите, но дети, которых назвали сверходаренными, практически ими стали. Они показали поразительные успехи. Те, кто показывал такие же средние результаты, но не был назван сверходаренным, не продемонстрировали никакого прогресса. Этот эксперимент, впервые проведенный в Англии, был повторен еще неоднократно, и результаты были похожими. Ожидания и отношения учителя позволили некоторым детям показать неожиданные и выдающиеся достижения в учебе. Старайтесь обращать внимание на достоинства, а не на недостатки. Если вы искренне скажете подростку, что вам в нем нравится, напомните о его успехах, его талантах, его способностях, приводя конкретные примеры, он поймет, что способен справляться с трудностями. Он поймет, что он сам режиссер своей жизни, что у него есть все необходимое для того, чтобы встретиться с жизнью с открытым забралом. Он почувствует, что становится кем-то важным и уникальным. У некоторых людей есть запас уверенности в себе, у других его нет. Уверенность в себе не появляется раз и навсегда, у нас у всех бывают периоды сомнений. Столкнувшись с чем-то новым, подросток становится уязвимым. Совершенно нормально, если он чувствует себя неуверенно во время созревания и обретения нового «я». Чувство уверенности в себе у подростка создается постепенно, день за днем. Оно рождается из веры родителей в него или из примера, который вы ему подаете. Некоторые приемы, позволяющие внушить уверенность в себе. Говорите уважительно и доброжелательно. Не используйте крик, настаивая на своем мнении. Искренне интересуйтесь тем, что интересует подростка. Уважайте и соблюдайте его нужды. Доверяйте ему в выборе друзей, одежды и тому подобное. Позволяйте ему самому определять, на что тратить карманные деньги. Ободряйте его, хвалите. Держите свои обещания. Следуйте сами тем ценностям, которые вы ему внушаете. Приходите на встречи вовремя. Доводите начатое до конца. Соблюдайте расписание и планы. Эти конкретные примеры поведения помогут вам передать то, что вы считаете важным и ценным вашему ребенку. Если он будет вам доверять, то примет ваше послание и будет уверен в вас и в себе.